«Товарищ младшой политрук», с оттяжкой на слове «младшой», «а вы не находите подозрительным факт, что на пути следования нашей танковой колонны вертится особа с фальшивым ребенком на руках?» В голосе младшего политрука звенело предчувствие торжества. «Никак нет, не нахожу», — отрезал старшина мрачно. «Не в себе она. Дитё у ней погибло. Вот она, болезная, за место него полежкой нянькаить. Я таких в гражданскую дюже богато понавидался. Обыкновенное дело, товарищ младший политрук». «Не в себе? Вот как?» — саркастически улыбнулся политработник. «А ну-ка, подъедемте к ней, я вам кое-что покажу». «Чекайте нас тут, а, хлопцы!» То ли приказал, то ли предложил он подчиненным, развернул коня, дал шенкеля и лихо поскакал к подозрительной особе. Старшина со вздохом, похожим на проглоченное ругательство, тронул кобылу и потрусил вслед за начальством. Политрук остановился перед женщиной. Та прекратила движение, лишь когда почти уперлась в лоснящийся, кисло пахнущий лошадиный бок. Привстав на стременах, всадник картинно выхватил шашку. «Вы с шашечкой-то того полегше бы, товарищ младшой», — поморщился старый казак. «Политрук, не ровен час, зачепите когось». Не обратив на колкость внимания, тот объехал вокруг женщины, свесился с седла и острием клинка, словно указкой, ткнул в четко отпечатанной на пыльной дороге след маленького ботинка с диковинным рисунком. «А это видали?» — победительно сказал он, разгибаясь. «Странная обувь для селянки, не правда ли? Знаете, что это такое? Это итальянские горные ботинки, вибром называются. А знаете, на ком я такие видел? На австрийских альпинистах в Приэльбрусье прошлым летом. Но откуда они взялись у бедной польской женщины, спрашивается? Про буржуйский саквояж я уж и не говорю». В ответ старшина только крякнул и поправил без того идеально горизонтальные усы. «То-то и оно, товарищ старшина, что нет у вас классового чутья», — строго заметил политрук, спешиваясь. «А я контру за версту чувствую». Поигрывая шашкой, он подошел к стоящей столбом женщине и спросил по-польски: «Кто такая? Откуда и куда идете?» Та повела в его сторону пустыми глазами, но смолчала. Повторив свой вопрос по-немецки, офицер снова ответа не получил и констатировал с удовлетворением: «Запираемся!» «Неудивительно!» Он снова зашел за спину задержанной и, подцепив кончиком лезвия подол, высоко задрал его вверх. Старый казак сплюнул и отвернулся. «Зря отвернулись, товарищ старшина!» — весело воскликнул политрук, отпуская платье. «Я только хотел вам продемонстрировать, как выглядит дорогое женское белье. Такого вы, верно, в гражданскую не видали. Теперь поглядим, что у нее в багаже». Он ловко вложил шашку в ножны, взялся за ручку саквояжа. Чтобы вырвать его из тонких женских пальцев, рослому военному понадобилось заметное усилие. Он распахнул саквояж и вытряхнул его содержимое на чахлую придорожную траву. Присвистнул, присел на корточки. «Идите-ка сюда, товарищ старшина!» — позвал он дрогнувшим голосом. Казак нехотя спрыгнул с седла, приблизился и наклонился над кучкой предметов, упершись ладонями в колени. Политрук первым делом взял оружие. «Вальтер, П-38», — прочитал он. «Надо же, даже не слышал о таком. Видимо, экспериментальная модель. Красавец!» С сожалением отложил оружие и стал перебирать остальное, бормоча под нос. «Так, что тут еще? Пачка рейхсмарок, пачка британских фунтов стерлингов. Ого, это уже становится интересно. Губная гармоника, трубка, зажигалка, колокольчик, перстень с зеленым камнем. Странный набор, однако. А что у нас тут? Ага, наверняка шифровальные блокноты. Не удивлюсь, если в полене у нее спрятан радиопередатчик. Ну что? Спросил он у старшины, вставая. «По-прежнему считаете, что она невменяемая, скорбящая мать или все-таки шпионка?» «Не могу знать», — казенным голосом ответил казак. «Мы-то в НКВД не служили». «Оно и видно», — припечатал политрук и повернулся к предполагаемой шпионке. «Полагаю, что вы понимаете по-русски. Пожалуйте сюда, ваше полено». Женщина затравленно посмотрела на него и лишь крепче прижала к груди свою ношу. «Что ж, придется действовать силой», — пожал плечами военный и, ухватившись за край пеленки, в которую было замотано полено, сильно дернул к себе. И тотчас получил жестокий удар острым кулачком в глаз. «Ах ты ж сука!» — взвизгнул он, левой рукой хватаясь за лицо, а правой нашаривая кобуру. «Пристрелю, паскуду!» Старшина вклинился между ним и женщиной. «Но-но-но! Пошалили и будя!» «Сховай пистолет, политрук, пока мест худо не вышло!» «А ты, дочка, будь ласка, дай ему поглядеть свою ляльку. Чаю не сглазит он ее». Неизвестно, чем закончилась бы эта сцена, если бы в тот момент поодаль не затормозил проезжавший мимо польский «Фиат». Правая дверца автомобиля распахнулась, из нее появился средних лет офицер с круглым загорелым лицом, перечеркнутым от уха до уха белоснежной прыщевидной повязкой, на месте носа пропитавшейся кровью, что делало обладателя лица похожим на рыжего из цирка. Левая рука офицера лежала на перевязи. Выверенным движением он надел фуражку и подошел энергичным, хотя и не пехотно-строевым шагом. Завидев его синие петлицы с тремя ромбами, оба кавалериста вытянулись во фрунт, для чего младшему пришлось оторвать руку от глаза. «Здравствуйте, товарищи казаки!» — негромко поприветствовал их забинтованный, с любопытством глянув на стремительно набухающее вишневое веко политрука. «Здравия желаем, товарищ комкор!» — в один голос ответили товарищи казаки. «Представьтесь, доложите», — приказал командир корпуса, и тут же оговорился, улыбнувшись старшему. «Вам, Федор Корнеевич, представляться, конечно, не надо. Я вас по первой конной прекрасно помню». «Младший политрук Литвин. Выполняем разведывательный рейд в целях обеспечения безопасного прохождения бронетанковой колонны 109-го КАВ-полка 4-й КАВ-дивизии согласно вашего приказа, товарищ комкор!» — отбарабанил без запинки младший. «Надо говорить согласно приказу, товарищ младший политрук», — поправил комкор, слегка поморщись. «Вы должны вести работу с бойцами на грамотном русском языке. Что у вас тут стряслось, и кто вас так разукрасил?» «Шпионка, товарищ комкор!» Политрук мотнул головой в сторону вновь превратившейся в каменное изваяние женщины. «Я обратил внимание на некоторые странности в ее внешности и поведении и задержал для выяснения. В ручной кладе обнаружено оружие, немецкая и английская валюта, шифроблокноты. Оказало сопротивление при моей попытке отобрать у нее полено, а там, может, взрывчатка внутри». «Полено, говорите?» — пробормотал комкор, впившийся взглядом в лицо задержанной. «Так точно, товарищ комкор, полено!» «Вот что», — задумчиво сказал командующий после минутного вглядывания. «Возвращайтесь к выполнению задания. Дальнейшее я беру на себя». «А как же!» — открыл было рот младший политрук, но осекся. «А вот так. Маленькие глаза Комкора поверх бело-красной черты блеснули орудийной сталью. «Выполняйте! Благодарю за службу!» «Служу трудовому народу!» — без энтузиазма отозвался Литвин, на что старшина Федор Корнеич украдкой усмехнулся в свои чудовищные усы.